музее императора Александра III в Петрограде имеется икона покрова новгородского письма XV века, где как раз разработка этой темы достигает высшего предела художественного совершенства. Там мы имеем нечто большее, чем человечество, собранное под покровом Богоматери. Происходит какое-то духовное слияние между покровом и собранными под ними святыми. Точно весь этот собор святых в многоцветных одеждах образует собою одухотворенный покров Богоматери, освященный многочисленными изнутри горящими глазами, которые светятся, словно огневые точки. Именно в этих богородичных иконах обнаруживается радостный смысл их живописной архитектуры и симметрии. Тут мы имеем не только симметрию в расположении отдельных фигур, но и симметрию в духовном их движении, которая просвечивает сквозь кажущуюся их неподвижность. К Богоматери, как недвижному центру Вселенной, направляются с обеих сторон симметрические взмахи ангельских крыльев. К ней же симметрически устремлено со всех концов движение человеческих очей. Причем именно благодаря неподвижности фигур это скрещивание взоров в одной точке производит впечатление неудержимого, всеобщего поворота к грядущему Солнцу Вселенной. Это уже не аскетическое подчинение симметрии архитектурных линий, а центростремительное движение к общей радости. Это симметрия одухотворенной радуги вокруг Царицы Небесной. Словно исходящий от нее свет, проходя через ангельскую и человеческую среду, является здесь во множестве многоцветных преломлений. В том же значении архитектурного центра и центрального светила является на множестве древних икон новгородских, московских и ярославских София, премудрость Божия. Здесь, вокруг Софии, царящей на престоле, собираются и силы небесные, ангелы, образующие словно венец над ней, и человечество, олицетворяемое Богоматерью и Иоанном Предтечей. В настоящем докладе я не стану распространяться о религиозно-философской идее этих икон, о которой я уже говорил в другом месте. Здесь будет достаточно сказать, что по своему духовному смыслу они очень близки к иконам богородичным. Но в смысле чисто иконописном, художественном, иконы богородичные, только что упомянутые, гораздо полнее, красочнее и совершеннее. Оно и понятно. Икона Святой Софии Премудрости Божией выражает собою еще не раскрытую тайну замысла Божия о твари. А Богоматерь, собравшая мир вокруг предвечного младенца, олицетворяет собою осуществление и раскрытие того же замысла. Именно эту соборную, собранную воедино Вселенную, замыслил Бог в своей премудрости. Именно ее Он хотел, и именно ею должно быть побеждено хаотическое царство смерти. В заключение, позвольте вернуться к тому, с чего мы начали.